Глава 289.1. Второй ордер владения территорией. Тень Смауга продолжала рубить, подобно мяснику, отрубая куски от 8 миллионов жизней Белоснежки так, будто это был кусок масла. Как мог простой фиолетово-платиновый босс долго держаться под атаками монстра святого ранга? Один удар и минус 200 тысяч жизней. При этом, как бы ни был силен Смауг, будучи их союзником, Ханинь Сюэ и остальные, только что, выпрыгнув из огня, разумеется, знали, где находится полымя. Они подошли настолько близко, насколько только могли. Смауг бил Белоснежку, как сумасшедший псих шлепает ребенка. Тем не менее она по-прежнему оставалась грозным боссом с атаками, достаточно сильными, чтобы убить их всех одной пощечиной. Если бы они были немного более безбашенными, то походили бы на муравьев, пытающихся пройти между двумя столкнувшимися огромными торнадо. Поскольку питомца можно было призвать только через 10 минут после его смерти, собственных 30 тысяч жизней Чжан Яна было недостаточно, чтобы гарантировать ему безопасное шоу. В любом случае, не то, чтобы он мог нанести большой урон, чтобы вообще начинать. В конце концов, Белоснежка была убита тенью Смауга менее чем за 2 минуты. После типичных воплей и криков полного поражения, Белоснежка упала побежденной, сбросив кучу трофеев. Среди добычи было даже несколько фиолетово-металлических отблесков. Динь, поздравляем вас с тем, что вы стали первой группой, одержавшей победу на фиолетово-платиновым боссом открытого мира. Ваше славное достижение будет отражено в истории. Как лидер группы, пожалуйста, дайте имя своей команде, которой будет записано в историю. Системное уведомление, сопровождаемое полем ввода, появилось в тот момент, когда Белоснежка была побеждена. Чжан Ян, пожав плечами, ввел похожие на рекламу название. Всего через секунду после того, как он нажал кнопку «Ввод», сервер опубликовал системное объявление, за которым последовали ревущие ответы от китайских игроков. Были дискуссии, споры, незначительные рассуждения, но в целом игроки были впечатлены способностью одинокого пустынного дыма осуществить такой подвиг. В гильдии шума было еще больше, игроки аплодировали и чествовали Чжан Яна, а как иначе? С растущей славой гильдии, они могут с гордостью носить ее название над своей головой. Искательница снега, небесный шаман, меч света и принц зеленых листьев отправили личные сообщения, в которых поздравляли Чжан Яна. В какой-то момент он так увлекся, отвечая на них, что Ханинь Сюэ пришлось подойти к нему и толкнуть. Наградой за первое убийство босса открытого мира было очко удачи. После убийства Белоснежки показатель удачи Чжан Яна вырос до 10. «Пепе призрак!» Саюнита, закричав, с ненавистью смотрела на Чжан Яна. Она быстро приняла оборонительную позицию. Чжан Ян быстро снял нефрит дружбы, принимая свою первоначальную человеческую форму. Когда предмет был убран, тень Смауга, последовав за ним, растворилась в воздухе. Это была довольно огромная трата, поскольку тени Смауга хватило бы еще целых на 10 минут, если бы только он мог убить Саюниту. Поскольку она была желто-золотым боссом, добыча с нее будет. НПЦ всегда будут вести себя как НПЦ, невежественно, как, впрочем, и всегда. Как только Чжан Ян принял свою человеческую форму, Саюнита, расслабившись, ослабила свою защиту, завязав с Чжан Яном разговор, словно ничего странного несколько секунд назад и не произошло. Вы искупили свою вину, благодарю вас. Хотя вы и уничтожили зеркало истины, но также помогли изгнать злую Белоснежку из королевства Оз. Навсегда. Еще раз благодарю вас, Динь. Вы выполнили задание. Искупление. Вы получаете 5000000 очков опыта. Динь. Вы получаете награду. Непоколебимая ярость. С широко раскрытыми глазами, Чжан Ян быстро открыл свой инвентарь, доставая темно-фиолетовую книгу навыков. Книга навыков. Непоколебимая ярость использования. Вы выучите навык непоколебимая ярость. Требуемый класс. Воин требуемый уровень. 10 привязано к персонажу. Без дальнейшего промедления Чжан Ян хлопнул книгой по груди, чтобы изучить навык. Непоколебимая ярость, пассивный, увеличивает максимальное количество очков ярости до 120. Хорошая вещица. Хотя это и были лишь 20 дополнительных очков ярости, этот новый предел не только позволит игроку использовать больше навыков, но также увеличит максимальную разрушительную мощь навыка «Раскалывающий торнадо». «Вы получили книгу навыков?» – спросил свою команду Чжан Ян. «Да, я получила непоколебимую ярость», – быстро ответила Вэй Янер. «У меня инферно», – заговорила нарцисс с мечты. «Ха-ха, какая добыча, нам очень повезло», – улыбался Чжан Ян. «А еще есть фиолетово-платиновое снаряжение», – счастливо воскликнула Вэй Янер, собирая все золотые монеты и снаряжение, разбросанные по полу. Белоснежка была первым фиолетово-платиновым боссом, убитым в игре. Таким образом, боевые трофеи были просто очень хорошими. Одного только фиолетово-платинового снаряжения было 3 единицы, а желто-золотого – 7, чего было достаточно, чтобы полностью экипировать одного игрока. Ботфорты древнего убийцы – фиолетово-платиновый, кожаный доспех, защита, плюс 48 живучесть, плюс 564 сила, плюс 161 ловкость, плюс 378 неидентифицированно требуемый класс, вор требуемый уровень, 80 набор древнего убийцы, 1-8, маска древнего убийцы, ожерелье древнего убийцы, плащ древнего убийцы, нагрудник древнего убийцы, перчатки древнего убийцы, поножи древнего убийцы, ботфорты древнего убийцы, кольцо древнего убийцы, эффект набора из 3 предметов, увеличивает ловкость на 500, эффект набора из 5 предметов, уменьшает кулдаун исчезновения на 1 минуту, эффект набора из 8 предметов, 1% шанс создать ударную волну при каждой атаке, наносит 5000 урона всем целям в небольшой конусообразной области перед заклинателем. Наконец, комплект снаряжения на вора. Без всяких сомнений, этот предмет снаряжения отправился в руки Сунь Синьюй. Ожерелье титана, фиолетово-платиновый, ожерелье, живучесть, плюс 141 сила, плюс 40 неидентифицированный эффект снаряжения, поглощает 81 единиц урона при атаке. Эффект снаряжения, дает 5% шанс после успешного блока нанести 2000 физического урона атакующему. Требуемый класс, хранитель, требуемый уровень, 80. Чжан Ян был очень доволен. Просто прекрасно. Третья часть комплекта снаряжения Титана. Я, наконец, смогу получить первый эффект набора снаряжения. Глава 289.2. Второй ордер владения территорией. Жаль, что третий предмет фиолетово-платинового снаряжения не был частью комплекта снаряжения. Охотничий лук небес. Фиолетово-платиной, оружие дальнего боя, атака оружием. 1-843-2-243 интервал атаки. 3-8 секунды ДПС. 538 неидентифицированно требуемый уровень. 80, ха-ха. Либо сотни выстрелов, либо толстому ханю повезет. Воскликнул Чжан Ян, держа в руке лук. Остальные 7 желто-золотых предметов были довольно хороши, однако большинство из ребят были экипированы комплектом желто-золотого снаряжения 60 уровня и не хотели лишаться эффектов своих сетов. Чтобы все упростить, они хотели заменить вещи только на комплект желто-золотого снаряжения 80 уровня. Таким образом, все эти предметы должны были отправиться прямиком в магазин на продажу. Стоят такие вещи довольно много, поскольку желто-золотое снаряжение является золотым стандартом для других игроков, и даже гильдмастера крупных гильдий еще не успели одеться в полные наборы желто-золотого снаряжения. В этот момент, они только что поняли, что еще не прошлись по заслуженной добыче Санджела. Однако несмотря на то, что сражение Санджела казалось легким, лут был подходящим для его уровня сложности, то есть 2 желто-золотых предмета снаряжения и 7 серо-серебряных, каждый из которых отправился прямиком в магазин, чтобы быть там проданными. Когда они закончили свой квест, все впятером вернулись обратно в замок Громового Раската, откуда телепортировались назад в замок Белого Нефрита, воспользовавшись кругом телепортации. Один за другим ребята идентифицировали свое новое снаряжение и прожгли дыру в своих карманах, чтобы вставить драгоценные камни третьего уровня. Каждый драгоценный камень третьего уровня стоил не менее 500 золотых за штуку и имел 30% шанс неудачи. Учитывая, что нынешний обменный курс игровой валюты на реальную сравнялся, став 1:1, 500 золотых монет теперь равнялись 500 долларов. После этого испытания расточительности, Чжан Ян имел на складе 3 предмета из комплекта Титана. Он не мог сдержать вздоха при виде пурпурного металлического блеска этих вещей, отсчитывая дни приближения момента экипировки этого снаряжения. При этом его мотивация достичь 80 уровня была как никогда высока. Найден второй ордер владения территорией. Битва за территорию начнется завтра вечером в 7 часов, по реальному времени. Пожалуйста, приготовьтесь. Местонахождение территории. Луговые равнины. Координаты поля битвы будут объявлены в начале боя. Сражение за территорию продлится 3 часа. После того, как сражение закончится, последний человек, в руках которого будет находиться ордер владения территорией, и станет ее владельцем. Вспыхнуло системное объявление, создавая волну хаоса, распространившуюся по всему серверу. Снова начались дискуссии, споры. Некоторые обсуждали, какая гильдия заполучит вторую территорию. Другие профессиональные игроки беспокоились о завтрашнем сражении, станет ли оно кровавым испытанием или обернется полным хаосом. Не прошло много времени, как распространилась новость, в которой говорилось, что гильдии, нашедшие второй ордер владения территория, были никто иные, как имперское небо, а человеком, заполучившим ордер, стал один удар мечом. Как и ожидалось от конкурирующей гильдии одинокого пустынного дыма, занявшей второе место в состязании парящих мечей. Похоже, им все-таки повезло. Новости об имперском небе, получившем второй ордер владения территорией, были распространены самим одним ударом меча. Он с гордостью рассказал об этом в своем городе Фиолетовой Звезды, в открытую прося, чтобы все игроки этого города помогли его гильдии защитить территорию. В качестве награды, он хотел отменить все телепортационные сборы, сразу, как только окончательно получит второй ордер владения территорией. Никогда не стоит недооценивать ценность одной золотой монеты. Однажды накопленные, они когда-нибудь превратятся в гору золотых. В среднем, игрок тратил, по крайней мере, от 10 до 20 золотых монет, путешествуя в одиночку. С огромным стимулом, предлагаемым одним ударом меча, игроки по всему городу Фиолетовой Звезды оказывали свою поддержку, выражая готовность помочь имперскому небу в сражении. «Черт побери, бро, этот парень один удар меча впечатляет», — вздохнул потерянная мечта. Чжан Ян, поднявшись, собрал все основные атакующие силы. В городе Фиолетовой Звезды было около 6 миллионов игроков. При этом надо учитывать, что это число будет только расти все больше и больше. Отказаться от взимания платы за телепортацию с целого города означало потерять около миллиона игроков, способных приносить деньги, поскольку большинство все еще были ниже 50 уровня, при этом прибыль, которую он упустит, будет близка к 20 миллионам золотых в месяц. Чжан Ян усмехнулся. Он умен. Когда мы захватили замок Громового Раската, мы получили помощь и поддержку от Багровой Ярости, Потерянного Рая, а также Небесной Выси. Возможно, он и пожертвовал доходами с целого города, но взамен получил огромную армию, которая будет защищать его позиции. Эй, мы собираемся завтра устроить им неприятности. Со времен состязаний парящих мечей в Шанхае Вэйянер относилась к имперскому небу враждебно, из-за использования ими грязных методов. Разумеется, как мы можем позволить им спокойно сидеть и заполучить этот ордер? Я бы сказал так, давайте устроим им ад. Да, черт возьми, даже если мы не получим эту вторую территорию, мы не должны позволить ей попасть в руки имперского неба. Это куча девок, давайте трахнем их. Всего через 2 дня после окончания состязания парящих мечей, Винши из Сияния и Одинокое Дерево из Янтарного Заката, покинув свои гильдии, присоединились к имперскому небу. Таким образом, все сразу стало ясно. Мало того, что Сияние и Янтарный Закат бесились по этому поводу, их гнев разделяли и другие игроки. Один за другим, они подавали свои жалобы организаторам, требуя лишить имперское небо титула, занявших второе место, за обман. Динь. Игрок один удар мечом использовал ордер городской осады монстров на замок Громового Раската. Завтра в 7 часов вечера, по реальному времени, замок Громового Раската атакуют орды монстров. Оборонительный бой продлится 3 часа. Во время боя телепортационный круг замка Громового Раската будет деактивирован. В это время доступ к территории смогут получить только игроки Одинокого Пустынного Дыма. Если монстры уничтожат главный зал замка Громового Раската, вся территория перестанет существовать. Глава 291. Осада монстров. Блять, черт побери, этого однодюймового меча. Как он посмел пойти на такой шаг? Теперь мы не сможем оставить замок Громового Раската пустым. Хм, очевидно, он нас боится. Ты правильно все понял. Этот маленький мальчик не посмеет пойти на нас в лоб. Вот почему он играет как школьница. Что за тряпка? В одно мгновение члены Одинокого Пустынного Дыма начали наводнять гильдейский канал огромным количеством гневных жалоб, несмотря на предупреждение сотни выстрелов. Было ясно, что системное объявление было адресовано не только Чжан Яну, но и всем членам одинокого пустынного дыма. Чжан Ян покачал головой. Здесь было нечто большее. Он сказал в групповой канал. Одинокий пустынный дым огромен, но наше присутствие не требуется использования такого редкого предмета. Мы сильны. Наша гильдия велика и насчитывает 20 тысяч членов. Но все это ничто против мощи целого города. Мы даже близко не можем сравниться. Что ты имеешь в виду? Я хочу сказать, что один удар меча, человек с большими амбициями. Мало того, что он намерен заполучить территорию в свои руки, в то же время он хочет уничтожить ту территорию, которая принадлежит нам. Таким образом, он станет единственным человеком, который будет владеть единственной территорией во всем Китае. Это хорошая стратегия. Зачем вообще нужны конкуренты, если их можно раздавить напрямую и все оставить себе? Все посмотрели на Чжан Яна с широко раскрытыми глазами. Один удар меча действительно был жадным человеком. Нуба-танк, как этот бесхребетный червь сумел получить ордер осады монстров? Если имперское небо действительно заполучит в свои руки второй ордер владения территорией, мы должны заполучить ордер осады монстров и создать им ад на земле, воскликнула Вэй Янер, пыхтя паром от злости. Ханин Сюэ вмешалась как раз в тот момент, когда Чжан Ян собирался открыть рот. Этих монстров трудно будет победить, Чжан Ян ответил с угрюмым видом. Хороший вопрос, потому что на него у меня ответа нет. Во время осады монстров, только члены гильдии, владеющие территорией, смогут принять участие в бою. Как только сражение начнется, остальные игроки будут автоматически изгнаны из зоны боевых действий. В предыдущей жизни Чжан Яну удалось лишь мельком увидеть, как происходит нападение монстров. Некоторые гильдии сумели преодолеть это безумие, в то время как другие несчастные были смыты волнами монстров. Все знали, что Чжан Ян был тем человеком, к которому можно было обратиться, был тем, кто все знает, бета-тестер. Куда бы они ни попали, в какую бы передрягу ни влипли, пока Чжан Ян освещал их тень, они всегда делали все правильно. Но теперь, когда даже Чжан Ян оказался невежественным в этом вопросе, все знали, что что-то было не так. Возможно, на этот раз они действительно попали в беду. Словно сам ангел смерти только что прошелся по сцене. Атмосфера была мертвой и напряженной. Группа шла тихо. Все по-своему ерзали, измученные беспокойством. Атмосфера была настолько напряженной, что падение обычной иголки могло взорвать это место. Чжан Ян рассмеялся. «Расслабьтесь, ребята. Разработчики игры не стали бы создавать что-то невозможное. Уверен, что у нас будет способ победить. Пока мы работаем вместе, мы обязательно победим». «Хорошо», — ответили все в унисон. Поскольку соотношение игрового времени к реальному было изменено на 3:1, каждый воспользовался этой возможностью, чтобы упорно тренироваться. Возможно, до начала решающего сражения они просто наберутся сил. Это особенно касалось тех, у кого была 9 в уровнях. Получив еще один, они могли бы, по крайней мере, некоторые существенные изменения в свою игру, например, переодеться в новое снаряжение или получить новехонькие навыки. При этом Чжан Ян только что заметил, что еще не получил классовый навык 70 уровня, хотя уже и был на 71. Затем он, наседлав своего медведя, бросился к Ане, инструктору класса воинов. Как всегда, сексуальное тело и соблазнительная поза Ани привлекали нескольких извращенных свиней мужского пола, глазеющих на нее со стороны. Судя по уровню этих бесполезных отбросов, они прозябали здесь долгое время. Их уровни все еще находились в пределах 20-30. Не теряя больше времени, Чжан Ян начал действовать, получив свой навык. Классовым навыком воина 70 уровня было копье уничтожения. Копье уничтожения: бросьте свое оружие в цель и нанесите ей 100% физического урона в ближнем бою. Атака игнорирует все значения защиты. При экипированном щите, этот навык сгенерирует огромное количество агроноцели. Требование: оружие ближнего боя, дальность действия 3-30 метров, кулдаун 10 секунд. Этот навык — единственный навык дальнего боя, который мог использовать воин. Навык не требовал траты ярости. Анимация самого навыка была довольно показушной. Однако поскольку навык был атакой дальнего боя, то у него было 3-метровое слепое пятно. Воину нужно было отойти, чтобы использовать его, поскольку все воины — атакующие ближнего боя. Таким образом, умение нужно было использовать, чтобы начать бой. Кроме того, этот навык можно было использовать в свою очередь с громовым ударом во время PvP-сражения, Чтобы убить противника, с большой силой приходит большая ответственность. Этот навык был сильным, но и обошелся Чжан Яну в 700 золотых монет. Этого нельзя было избежать. Разработчики назначили эту цену. Не было никакого способа избежать платы денег этому золотому горшку. Получив новый навык, Чжан Ян отправился на аукцион, чтобы немного пройтись по лотам. В последнее время игроки становятся умнее и лучше в ведении бизнеса. Такие предметы, как рецепты и книги навыков, которые можно использовать только после применения, не выставлялись на аукцион до того, как их цена была заранее определена. Игроки проводили свои исследования с помощью форумов и базы данных элементов, чтобы установить цену предмета, и только после этого решить, что с ним делать. Взять, например, зелье подвижности новичка, рецепт которого Чжан Ян получил вчера. Эта сделка действительно была такой, которую можно совершить раз в 100 лет. На подобные предложения можно было только наткнуться, но не искать. Тем не менее, после недолгих поисков, Чжан Ян сумел найти еще один хороший лот. Это был свиток гравировки навыка питомца. Этот свиток использовался, чтобы выгравировать на нем навык питомца, и позволял потом обучить этому навыку другого питомца. Тем не менее, питомец лишится того навыка, который был у него выгравирован. Это было похоже на функцию вырезать и вставить на компьютере, исходный навык будет перемещен, а не скопирован. Хотя в данный момент Златоухий Король Медведей был самым сильным питомцем в игре, это было лишь временно. После 80 уровня в игре появятся питомцы фиолетово-платинового ранга, после 110-го, мифического, а после 140-го будут появляться питомцы неземного ранга и так далее. В лучшем случае, этот белый медведь сможет следовать за Чжан Яном вплоть до 110 уровня. После этого он просто достигнет своих пределов и больше не сможет помогать Чжан Яну. Было обидно, что медведь получил довольно хороший навык, а именно ледяную форму. Навык был чрезвычайно полезен против ледяных атак. Было бы крайним расточительством позволять этому навыку уйти вместе с медведем. Теперь, с помощью свитка гравировки навыка питомца, эта проблема стала решаемой. Чжан Ян с легкостью мог выбрать навык, который он считал достойным, и передать его следующему питомцу, которого получит. Другой же обидной вещью было то, что на аукционе было всего 2 лота с этим абсолютным предметом. Оба продавались по 5000 за штуку. Не колеблясь ни секунды, Чжан Ян достал кошелек и купил оба свитка, оставив их в своем личном хранилище до последующего использования. С каждой секундой предстоящая война становилась все ближе и ближе. Сотня выстрелов проводил экстренную мобилизацию в гильдейском канале. В объявлении он требовал, чтобы все игроки более высокого уровня собрались завтра вечером в 7 часов, по реальному времени, для участия в обороне территории. При этом многие игроки возлагали большие надежды, энергично тренируясь и готовясь к завтрашнему дню. Видя, что его члены его собственной гильдии круглосуточно тренируются, готовясь к завтрашнему сражению, Чжан Ян не мог позволить себе расслабиться, поскольку, в конце концов, он был гильдмастером. Когда он уже был в пути к месту гринда, то получил голосовой вызов от искательницы снега. Гильдмастер Чжан Юй, имперское небо, нашли второй ордер владения территорией. Сражение будет завтра. Мы, Багровая Ярость, хотели бы заключить союз с одиноким пустынным дымом и сражаться за ордер. Тем не менее, поскольку у вас, ребята, уже есть замок громового раската, я уверена, что на этот раз вы позволите получить ордер нам. Правильно, ее голос было очень приятно слышать. Однако Чжан Ян тяжело вздохнул. Мне очень жаль, гильдмастер Снег. Даже если я и хотел бы вам помочь, ребята, боюсь, что завтра во время сражения мы будем заняты. Глава 292. Осада монстров. Что случилось? Обеспокоенно спросила она. Я понятия не имею, каким образом один удар мечом смог заполучить в свои руки ордер осады монстров, но как-то смог и использовал его на замке громового раската. Он намеренно назначил атаку монстров на завтра, прямо во время битвы за территорию. Я должен мобилизовать всех членов одинокого пустынного дыма, чтобы начать подготовку к завтрашнему оборонительному сражению. Если мы проиграем, замок громового раската будет стерт с карты. Искательница снега, резко втянув в себя воздух, сказала: «Какой алчный человечишка! Если я права, он хочет остаться единственным игроком в Китае, который будет владеть территорией, чтобы монополизировать рынок». Как и ожидалось от искательницы снега, она не только думала с точки зрения игры, но и обладала ориентированным на бизнес умом. «Прости, что не смогу помочь вам в этот раз, да все нормально», — отшутилась искательница снега. «Как насчет того, чтобы багровая ярость отправила нескольких наших элитных игроков, чтобы помочь вам?» Эта девушка действительно была верным союзником, таким же любезным и великодушным, как она сама. «Все в порядке, в этом нет необходимости. В этой осаде монстров могут принимать участие только игроки одинокого пустынного дыма. Остальные игроки не смогут оставаться на поле боя. Гильдмастер Снег, думаю, вам лучше доставить неприятности имперскому небу. Тем не менее, я действительно ценю твое предложение. Спасибо, не стоит. Надеюсь, завтра у нас обоих будут хорошие результаты». После разговора с искательницей Снега, Небесный Шаман и Багровая Ярость также связались с Чжан Яном. Они оба также обращались к нему за помощью на время сражения. Однако, в отличие от Искательницы Снега, узнав о ситуации, в которую попал Чжан Ян, они не предложили ему никакой помощи. При этом Чжан Ян понимал их позицию, и то, что они сделали, было вполне разумным. Тем не менее, он теперь мог отличить их позиции. Багровая Ярость была гильдией, готовой сражаться вместе с одиноким пустынным дымом, как близкие друзья. С другой стороны, потерянный рай и небесная высь были просто союзниками на войне. Говорят, око за око, зуб за зуб. Чжан Ян не был святым, но, по крайней мере, он знал, когда следует ответить взаимностью на добрую волю, а когда отомстить, если дело до этого доходит. На текущем уровне Чжан Яна, гринд на картах 60 уровня не принес бы ему никакой пользы. Монстры там были слишком низкого для него уровня. Поэтому парень решил отказаться от этого места и отправиться в королевство Ос, надеясь пофармить там. С его сильным снаряжением и многими АИ-навыками в рукаве, наряду с загадочным мечом тьмы в руках, который мог продублировать горизонтальный удар и взрывную волну, его скорость убийства была в несколько раз быстрее, чем скорость любых других игроков вокруг. В сочетании с нелепым уроном Чжан Яня, ему удалось поднять с 7% опыта до 17% всего за одну ночь. Начиная с 70 уровня, получение одного уровня займет примерно 30 дней игрового времени. Основываясь на текущей скорости гринда Чжан Яна, то ему понадобится лишь половина от этого времени, то есть 15 дней. На второй день, в 6:30 вечера, большое количество членов одинокого пустынного дыма собрались вместе, готовые перехватить атаку монстров. В то время как Чжан Ян наблюдал за операцией, он получил голосовой звонок лично от Лю Вэя. Его игровой ник звучал как «Гордость Небес», показушный и высокомерный, как всегда. Чтобы назвать себя «Гордостью Небес», требуется огромное количество пустословства и гордости. «Ну, мистер Чжан Ян, чувствуете ли вы сожаление, тянущие ваши кишки вниз, в глубину, те, кто посмеет бросить мне вызов, столкнуться с провалом в своей жизни? А теперь я заберу ваш замок громового раската. Кто знает, может быть, завтра та же участь постигнет и ваш маленький магазинчик товаров. Я позабочусь, чтобы у вас ничего не осталось. Вы можете снова подняться из грязи, но я просто опущу вас обратно». Чжан Ян ответил с легкой улыбкой. «С мистером Лю, должно быть, хорошо обращались в тюрьме в последние 2 дня. Вот почему вы так удивительно сегодня щебечете». Его лицо посинело. Лю Вэй был единственным сыном семьи Лю. С тех пор, как он родился, с ним обращались как с принцем. Родившись с серебряной ложкой во рту, этот человек не мог вынести в тюрьме ни минуты. Однако в Шанхае он ничего не мог с этим поделать. Единственное, что ему оставалось, скрыть известие о том, что его арестовали в Шанхае, чтобы не стать посмешищем. При этом Лю Вэй хотел отомстить. Однако ни город Шанхай, ни Чжаосу не находились на территории семьи Лю. Он не мог понять, кто стоял за Чжан Яном, поддерживая его. Не имея возможности справиться с этой неопределенностью, Лю Вэй был осторожен, чтобы слишком все не усложнить. Лю Вэй попытался контролировать дыхание, прежде чем заговорить. «Сейчас вам лучше позаботиться о своей собственной шкуре. Мне бы очень хотелось увидеть, как рушится замок громового раската. Это было бы захватывающее зрелище. Ха-ха, мне жаль вас разочаровывать, но этого никогда не случится. Возможно, вам следует следить за одним ударом меча. Нет никаких гарантий, что имперское небо сможет получить второй ордер владения территорией». Разговор между двумя соперниками был прерван без должного прощания. Пока Чжан Ян был занят тем, что пытался залезть под кожу Лю Вэя, сотня выстрелов взял в руки бразды правления и расставлял позиции. Он разместил атакующих дальнего боя на стенах замка, а ближнего боя у ворот. После того, как ворота будут снесены, все ДДшеры сформируют линию, чтобы удержать монстров от дальнейшего продвижения в замок. В данный момент замковые ворота были лишь на первом уровне, имея запас жизни в 1 000 000 единиц, а магическая и обычная защита находились на показателе в 1000. Жаль, что их нельзя было исцелять, иначе сотня выстрелов попросту разместил бы всех целителей у ворот. На стенах замка находилось всего 3 магических пушки, что было максимально допустимым числом, которым могла владеть территория. Все 3 пушки находились под управлением канониров, у каждого из которых в инвентаре находилось по 2 энергетических кристалла. Одного энергетического кристалла хватает на 10 выстрелов. 6 энергетических кристаллов обошлись Чжан Яну в целых 6 миллионов золотых монет. Как бы болезненно это ни звучало, это были расходы, которых нельзя было избежать. Если бы он попытался сэкономить немного золотых монет, то, возможно, обрек бы этот замок. Это стало бы огромным сожалением, способным сводить его с ума целую вечность. Тем не менее Чжан Ян намеревался приобрести еще несколько энергетических кристаллов, но система ограничила количество выстрелов лишь 20 на пушку. Если бы Чжан Ян купил больше, это было бы пустой тратой. Потратив столько времени и денег только на то, чтобы защититься от преднамеренной атаки Лю Вэя и одного удара мечом, Чжан Ян стиснул зубы от ярости так сильно, что был уверен, что сломал бы их, если бы находился в реальном мире. Он поклялся себе, что отомстит, вернув все в 10-кратном размере. И вот часы пробили 7 вечера. Наступило долгожданное сражение. Системное сообщение. Вторая территория появится на координатах XXXXXX. Название территории. Город Маргулас. Война за территорию продлится 3 часа. Игрок, который будет обладать ордером владения территорией, станет владельцем города Маргулас. С этого момента луговые равнины стали особым полем битвы. Игроки не смогут войти или выйти с этого поля битвы. После смерти они будут телепортированы в свои крупнейшие города для возрождения. Системное объявление. Текущий игрок, в руках которого находится ордер владения территорией. Один удар мечом. Игроки, которые обладают ордером владения, будут отмечены и не смогут покинуть поле боя. Системное объявление. Битва за Терра Нулиас начинается сейчас. Отсчет пошел. В то же время, все игроки одинокого пустынного дыма услышали другое объявление. День. Осада монстров началась. Всего будет 6 волн. У каждой волны монстров есть один босс. Длительность всех волн – 30 минут. Монстры будут появляться постоянно, в то время как босс через 20 минут. Как только появится босс волны, монстры прекратят появляться. Через 30 минут после окончания волны, независимо от того, была ли она уничтожена или нет, начнется следующая. День. Имейте в виду, на игроков, которые умрут, будет наложен дебаф павший. Дебаф будет стакаться до 3 раз, за каждый из стаков все атрибуты игрока будут уменьшены на 10%. После наложения 3 стаков, четвертая смерть приведет к тому, что игрок будет отправлен обратно в город для возрождения. День. Если в течение 3 часов монстр успешно захватит на главный зал, сражение закончится, и замок громового раската будет стерт с карты. Стоя в главном зале замка, Чжан Ян расправил плечи, прежде чем вытащить меч. Флаг с эмблемой одинокого пустынного дыма появился в зале, с длинной полоской в 1 000 000 жизней над ним. Этот флаг символизировал состояние всего сражения. Если он выдержит все испытания, это будет победа одинокого пустынного дыма. Если нет, Чжан Ян, призвав своего белого медведя, вышел из зала, излучая командную ауру. Высоко подняв меч, он закричал во все горло: «Братцы и сестры одинокого пустынного дыма, давайте устроим им ад». Глава 291.1. Защитить территорию. Часть 1. День. Первая волна монстров начала атаку. Чжан Ян подъехал верхом на спине белого медведя к замковым стенам. С большой высоты он наблюдал за далеким горизонтом, где его взору предстало облако темной пыли, несущиеся в их направлении. Земля содрогалась от огромного количества монстров, бросившихся на разрушение замка. Через несколько мгновений облако пыли рассеялось, оставляя после себя огромную орду монстров. На таком расстоянии Чжан Ян, наконец, сумел определить тип монстров. Это было большое количество двухголовых демонических волков, покрытых черной шерстью. Задыхаясь, они не могли сфокусировать взгляд, свежая кровь капала с острых клыков. Двуглавый демонический волк, нормальный, зверь, уровень, 64 хп, 6400 защита, 60, с этими нормальными монстрами легко иметь дело, из пушек по ним не стрелять, оставьте боеприпасы на потом, Чжан Ян приказал всем трем канонирам, под его личным командованием находились, по крайней мере, около 1000 игроков, следующих за ним, все они были сильнейшими, хорошо экипированными лучшими игроками гильдии. Канониры также находились в его небольшой группе из 50 человек, чтобы обеспечить лучшую связь между ними. После нескольких коротких мгновений Чжан Ян, наконец, решил действовать. Подойдя к воротам замка, он приказал: «Откройте ворота, я буду на передовой». Чжан Ян знал, что все эти монстры не смогут причинить ему никакого вреда. Зная об этом, он встал впереди, чтобы обеспечить лучшую защиту ворот замка. До тех пор, пока эти ворота были невредимы, шансы на победу в осаде монстров были выше. «Тупица, я тебе нужна?» – спросила Хань Инсюэ. «Нет, сохрани свою ману. Эти монстры не смогут оставить на мне ни единой царапинки». Кланг, кланг, кланг, бум. Ворота были открыты. Чжан Ян был единственным игроком, вышедшим из замка. Он храбро стоял на линии фронта, лицом к лицу с миллионом монстров. Глядя на эту эпическую сцену, многие девушки-игроки уже были на грани кульминации, представляя в своем уме, что Чжан Ян был самым храбрым и крутым парнем, с которым когда-либо можно было столкнуться. «Будь я проклят, я должен был выбрать класс хранителя или защитника. Если бы я только мог стоять рядом с Чжан Яном, уверен, девушки бы намочили свои штанишки от меня. Аркх, я горжусь тобой, маленький Ян. Ты живешь мечтой, мечтой каждого мужчины», — закричал толстый Хань. Когда горизонт, наконец, покрылся морем черных волков, Чжан Ян приготовился. Вытащив меч из ножен, он вонзил его в землю, и со спокойным сердцем Чжан Ян, закрыв глаза, принялся ждать. Шум стал громче, дрожь усилилась, слышалось бесчисленное количество волков, их рев и дыхание не шли ни в какое сравнение с сердцебиением игроков в замке. 500 метров, 400, 300. Крошечные камешки под ногами Чжан Яна начали яростный танец. 200, 100. Послышались плески воды. Волки перешли через реку, что была вокруг замка, и приближались к воротам, на страже которых стоял Чжан Ян. 10, 5, 3 метра. Шринг. С молниеносной скоростью Чжан Ян вытащил мечи, имитируя технику самураев и айда, ударил одного из миллионов волков, полностью его поглотивших. 2226. Его ярость подскочила до 42 единиц. Чжан Ян, использовав кровавую ярость, активировал горизонтальный удар. Чвяк, чвяк, чвяк, чвяк. В одно мгновение волны монстров получили более 4000 урона. Два волка погибли от критического удара. Этим все не закончилось. Сработал эффект меча, и горизонтальный удар активировался в общей сложности 4 раза. В эту долю секунды цепных атак монстры вокруг Чжан Яна замертво упали на землю, заполняя пространство трупами. Поскольку мертвые тела в игре были нематериальны, и все остальное могло через них проходить, другие монстры, что были позади, начали стекаться вперед, заполняя собой опустевшие пространства перед Чжан Яном, окружая его. Знайте, что все обычные монстры 60 уровня имеют меньше 1500 атакующей мощи. Их атаки были сильны, но защита Чжан Яна была безупречна. Их удар никогда не сможет пробить толстую броню Чжан Яна, поэтому они могли наносить ему лишь символичные 0 урона. Чжан Ян подождал, пока пространство перед ним не заполнилось монстрами, прежде чем активировать взрывную волну. В отличие от горизонтального удара, урон взрывной волны был далеко не высоким, однако это умение было настоящим АИ-навыком, а это в свою очередь означало, что все монстры в радиусе действия получат урон. Менее чем за долю секунды около 20 монстров перед Чжан Яном получили более 700 урона. Чем больше целей поражал навык, тем больше был шанс того, что сработает эффект загадочного меча тьмы. Прежде чем тексты повреждений успели уплыть, всплыла еще одна волна урона. Будь то ДПС или общий урон, Чжан Ян всегда будет делать то, что никто не сможет понять. Наблюдая за мастерством своего гильдмастера в действии, игроки, которые находились за стенами замка, были ошеломлены, даже забыв начать атаковать. «Господи Иисусе, гильдмастер, ты просто потрясающ! ХМ, как и ожидалось от нашего гильдмастера, его урон намного выше, чем у какого-нибудь босса. ХМ, гильдмастер Чжан Юй, пожалуйста, прими меня, пожалуйста, будь моим парнем». Возьми меня в жены. Чжан Ян рассмеялся. Ха-ха, ребята, хватит шуток. Пожалуйста, начинайте атаковать. Сэр, есть, сэр. Заклинания и стрелы заполонили небо, когда игроки с вершин замковых стен бросали свои атаки, убивая волны монстров, которые были еще позади. 623, 556, 680. Подобно грому среди ясного неба, более 10 огненных шаров вырвались из пасти демонических волков. Они засыпали Чжан Яна незначительными повреждениями. Хотя урон и был довольно мал, в больших количествах, он мог оказаться для него немного опасным. Еще несколько монстров могли бы нанести ему более 10 тысяч урона, что сделало бы защиту ворот сложнее, чем ожидалось. Чжан Ян должен был решить эту проблему быстро, прежде чем ситуация примет худший оборот. «Усильте атаки!» – взревел Чжан Ян. Для начала, первая волна монстров не была сильна, учитывая их низкий уровень жизни. Игроки, расположенные на стенах замка, с легкостью могли убить большое количество этих тварей несколькими АИ-навыками. В течение 5-6 секунд большинство угроз были удалены. Атмосфера стала непринужденной, поскольку игроки могли общаться, беззаботно при этом атакуя волков. Атакующим ближнего боя оставалось лишь умирать со скуки. Те, кто находился за воротом замка, могли только смотреть на эрдедешеров, который, по крайней мере, хотя бы время от времени могли бросать несколько навыков. Так прошло 20 минут, ряды монстров за воротами начали редеть. Когда звуки стали тише, вдалеке внезапно раздался громкий рев. Динь, король двуглавых волков, Кармас, вступил в битву. На горизонте показался двухголовый волк, размером больше со взрослого слоня, нежели волка, мчащийся к замку со скоростью ветра. Чжан Ян приготовился и использовал все возможности, чтобы изучить свойства наступающего босса. Король двуглавых волков, Кармас, серо-серебряный, зверь, уровень, 65 хп, 10 000000 защита, 700, глава 291-2, защитить территорию, часть 1, босс здесь, первая команда, выходите из замка и атакуйте босса. Мы должны уничтожить его как можно скорее. Не дайте второй волне монстров появиться раньше, чем умрет босс, приказал Чжан Ян. Ворота были открыты, группа из 1000 игроков хлынула через них, формируя надлежащую формацию вокруг ворот. Эта 1000 была сильнейшими игроками одинокого пустынного дыма, обладающими невероятной силой и мощью. Спеша, группа очистила область от монстров, прежде чем босс успел прибыть. Чжан Ян, вскочив на своего белого медведя, без промедления поскакал к наступающему боссу. Его нынешний уровень был намного выше, чем уровень босса. На этот раз, вместо того, чтобы быть им подавленным, с полным желто-золотым сетом снаряжения на нем и имбовым загадочным мечом тьмы в руках, Чжан Ян рубил волка без всякой пощады. Группа, присоединившись к драке, сумела убить босса в течение 3-4 минут. В общей сложности с него выпало 7 серо-серебряных предметов. Чжан Ян, собрав их все, продал членам гильдии через аукцион. Первая волна прошла гладко, без каких-либо запинок. После кровавой бани ни один игрок не умер. Единственным уколом в его прекрасной стратегии стало то, что ворота замка потеряли почти половину жизни, оставшись лишь с 520 тысячами жизней. Прошло 30 минут, и система запустила вторую волну монстров. Динь. Вторая волна монстров начала атаку, и снова с горизонта хлынули монстры. На этот раз, вместо облака пыли, в 500 метрах от стен замка, можно было увидеть маленькие яркие шарики света. Когда они приблизились, игроки с легкостью смогли идентифицировать своих врагов, горящих маленьких красных импов, которые были всего полметра высотой. Горящий имп, обычный, демон, уровень, 67 хп, 6700 МП, 3500 защита, 60 черт, магический тип. Чжан Ян громко закричал, все, в замок, они магического типа. Ах, значит, даже ты убегаешь от боя, гильдмастер, черт возьми. Сейчас не время разыгрывать спектакль. Ваши задницы действительно могут хорошенько поджариться до хрустящей корочки. Все рассмеялись. В отличие от сотни выстрелов, который управлял связями гильдии с общественностью и человеческими ресурсами, Чжан Ян было немного веселее. Все могли хорошо провести время, болтая или перешучиваясь с ним. Но если бы там был сотня выстрелов, ни один из них не осмелился бы даже пикнуть. Единственным, что можно было бы услышать в таком случае, верещание сверчков. В мгновение ока, горящие импы, собравшись, затопили территорию перед воротами замка. С вершин стен можно было увидеть море пламени, но не монстров. Огонь импов был настолько сильным, что можно было увидеть и почувствовать, как волна жара поднимается к небу. Убейте их всех. Как только монстры вошли в радиус, атакующие на стенах замка начали атаку. Не имея лучшего варианта, Чжан Ян стоял вдалеке и использовал копье уничтожения, атакуя по одному горящему импу за раз. Поскольку для использования этого навыка ярость не требовалась, это был хороший способ нанести некоторый урон. Монстры начали мстить. Бум, бум, бум. Твари под стенами замка начали показывать силу своего количества. Из-за неорганизованных атак, агро монстров было в полном хаосе. Некоторые игроки были мишенью лишь одного импа, в то время как другие несчастные оказывались целью для 7-8 монстров одновременно. Один имп мог нанести около 1600 единиц урона одним взрывом. 7-8 таких взрывов могли с легкостью убить плохо экипированного игрока. Аркх, уркх, одинокий пустынный дым начал терять людей. Один за другим игроки, которые были убиты, начали падать с вершин замковых стен. Несмотря на то, что убитые могли с легкостью убежать и возродиться на близлежащем кладбище, на них накладывался дебаф, который уменьшал все атрибуты на 10%. Хуже всего было то, что если игрок будет недостаточно осторожен и получит этот дебаф в 3 раза, то при следующей смерти он будет отправлен обратно в замок Белого Нефрита и больше не сможет принимать участие в оборонительном сражении. Чувствуя, что игрокам требуется помощь, Чжан Ян приказал: «Внимание! Пожалуйста, отступайте после каста своих АИ-навыков. Сбалансируйте значение агро. Не думайте, что вы сможете просто стоять на линии огня, продолжая атаковать». «Есть, сэр». Игроки начали формировать свою собственную организацию. Все атакующие РДД-ешеры сформировали 3 линии залпов. После того, как первая линия использовала свое умение, она отступала назад, позволяя атаковать второй линии. Таким образом, все еще агрись на первую линию атакующих, монстры не могли их атаковать, поскольку они отступили назад. Смертность среди игроков была значительно снижена. Однако эта тактика была палкой о двух концах. Чтобы атаковать игроков, на которых они все еще были заагрены, монстры продвигались дальше, где атаковали уже ворота замка, пытаясь приблизиться к упомянутым игрокам. Увидев, как все обернулось, Чжан Ян, закричав, подал группе сигнал: «Танки первой группы, за мной. Как только ворота будут пробиты, мы выходим. Наша цель – стоять на месте и убедиться в том, что монстры не пройдут в замок. Хура!» Все закричали в унисон. Танки из этой группы были достойнейшими танками одинокого пустынного дыма. С точки зрения навыков и снаряжения они были лучшими. Однако, несмотря на это, они были экипированы лишь серо-серебряным снаряжением 50 уровня. Их максимальный уровень жизни близился всего к 9000. Но с их навыком уменьшения урона и эффектом поглощения урона, в большой группе, они могли сформировать почти неприступную стену. Без госпожи удачи на их стороне, ворота замка были уничтожены всего за 7-8 минут. Стая горящих импов ворвалась в замок, сигнализируя о следующем этапе войны. Ворота должны были быть сломаны в первую очередь. Чжан Ян ожидал, что они будут сломаны еще в первой волне. Он не рассчитывал, что даже второй волне монстров потребуется некоторое время, чтобы прорваться через эту преграду. «Атакуем!» – взревел Чжан Ян. Танки, подняв свои мечи, топоры и щиты, начали атаковать. Они продолжали отталкивать монстров все дальше и дальше от входа и использовали узкий проход, чтобы ограничить количество тварей, что повысило скорость убийств. Бой перешел в ближний. Чжан Ян взял на себя смелость стоять впереди, перехватывая много атак. С сильным уменьшением урона и пассивным поглощением, в сочетании с боссоподобным количеством жизни, его способности к танкованию сияли перед этими слабаками. Их хиленькие атаки, наносящие около 1600 единиц урона, были уменьшены до 300 единиц. Когда он объединился жизнями со своим медведем, его длинная полоска НР выросла до 50 тысяч, что позволило Чжан Яну встать немного дальше. Он будет в безопасности до тех пор, пока не позволит себя подавить. Без промедления Чжан Ян продумал свои планы и схему атаки в голове, а затем бросился в кучу монстров, пробивая себе путь дальше, подобно гигантскому дракону, протискивающемуся через море слабаков. Глава 292.1. Защитить территорию. Часть 2. Чжан Ян углубился в толпу монстров, переживая и волнуясь за него. Хан Инсюэ, вскочив на ноги, последовала вслед за ним, держась на безопасном расстоянии. Оттуда она продолжала накладывать исцеляющие заклинания, чтобы сохранить ему жизнь и силы. Именно в этот момент стала очевидной разница в личных сильных сторонах. Подобно персонажу Чжао Цзылуну из романа «Троецарствие», Чжан Ян кружил по полю битвы с вытянутым мечом. Он извивался и поворачивался, превращая живых монстров в мертвых, не прикладывая к этому особых усилий. Издалека действительно казалось, что Чжан Ян больше походил на танцора, нежели на воина. Если бы на поле битвы присутствовали судьи, то сидя за своими трибунами, то они наверняка бы держали таблички с десятками. Высший балл. Используя ту малую огневую мощь, которой они в данный момент обладали, Чжан Ян переместил небольшую группу игроков с замковых стен за ворота. Оттуда их атаки были более или менее эффективны, опустошая ряды монстров. Несмотря на то, что первые две волны были всего лишь началом, несколько игроков одинокого пустынного дыма уже погибли. Тем не менее, они быстро вернулись на поле брани, хотя и с урезанными атрибутами. По ощущениям прошло не так много времени, но прошло уже 50 минут, и вскоре появился босс второй волны. Динь, демонический слуга, Молох вступил в сражение. В 500 метрах от замка появился гуманоидный зверь. Ростом в 10 метров, эта тварь была похожа на порождение самого ада. Цветовая гамма монстра была представлена в основном коричневым и зеленым цветами. На голове твари было два рога, а позади коровий хвост, вместо ног – копыта. Единственное, что в нем было человеческого, так это лицо. Вот и все. Много внимания было уделено продумыванию его внешнего вида. С каждым большим шагом его пламя вырывалось из-под ног твари, распространяясь на расстоянии до 60 метров, прежде чем угаснуть. Эффектно. Демонический слуга Молох, серо-серебряный, демон, уровень, 68 хп, 12000000 МП, 6000000 защита. 700 Чжан Ян, уставившись на него, отчаянно закричал: «Первая команда, за мной!» Игроки первой команды были теми, кто следовал за ним с самого начала, то есть толстый Хань, Хань Инсюэ, маленькое отродье, Сунь Синь Юй, сотня выстрелов, и другие игроки, которые считались 10 лучшими и сильнейшими игроками гильдии. У босса была горящая дот-аура, наносящая 1000 очков урона огнем каждые 2 секунды. Радиус ауры распространялся настолько далеко, что достигал отметки в 60 метров. Будь то дальнобойные атакующие или целители, любой, кто хотел атаковать босса, вынужден был попасть под эффект ауры. Обычный целитель не сможет протянуть достаточно долго, чтобы исцелять других. При этом Хань Инсюэ и Милая Фантазия были хорошо экипированы. Кроме того, священники были лучшие в массовом исцелении. Эти двое максимум могли поддерживать 10 игроков одновременно, это был их предел. Группа из 10 человек бросилась к боссу с Чжан Яном во главе. В 30 метрах от босса, хранитель использовал копье уничтожения. 1790. Молох, немедленно взревев, в ответ протянул правую руку, создавая на ладони огненный шар. Он начал рывками разрастаться, увеличиваясь в размерах с каждым мгновением. В этот момент сработал эффект ауры босса, и почти все игроки нетанки получили хорошую 1000 урона. Двое целителей, быстро спешившись со своих лютоволков, принялись за работу. Чжан Ян, подбежав к боссу, активировал кровавую ярость и крушение маги. Иммунитет. По ходу игры монстры-боссы, совершающие набеги на города, как тот, с которым сейчас сражался Чжан Ян с командой, стали намного сильнее, чем обычные боссы. Достаточно было только посмотреть на уровень жизни этого босса, чтобы можно было сказать, что он намного сильнее обычного желто-золотого или фиолетово-платинового босса. У него была намного больше жизней. Так было сделано специально, чтобы сбалансировать систему. Будь у него меньше жизней, игроки могли бы с легкостью окружить его целой толпой и подавить всего лишь своим числом. Вот почему все эти боссы были невосприимчивы к прерывающим и статусным навыкам. В противном случае это можно было бы очень легко использовать, например, куча воров попросту могла бы спамить засады, постоянно держа босса в оглушении с момента его появления, вплоть до смерти. В этот момент огненный шар, появившийся на ладони Молоха, была сформирован. Заклинание было закончено и немедленно брошено в Чжан Яна. Динь, вы получили 3806 урона от огненного шара Молоха, уменьшение на 1200 урона, поглощение 994 урона. Такой маленький урон даже не стоит того, чтобы о нем беспокоиться. Чжан Ян скооперировался с Вэй Янер, один из них атаковал со спины, а другой с фронта. Прежде чем использовать любой другой навык, в первую очередь на босса нужно наложить подавление брони. С громкими ударами и грохотом группа, окружив босса, начала свой забой. С их топовым снаряжением и высокими уровнями не мог конкурировать никто другой, на всем сервере не могла быть собрана еще одна такая команда, подобная им. По сравнению с боссом, эта группа была подобна стае голодных волков, охотящихся на бедных коров. Молох был убит в течение 8 минут. «Хе-хе, что за нуб?» – счастливо сказала Вэй Янер. «Интересно, как там дела у имперского неба?» «Хаэм, надеюсь, они потеряли ордер владения территорией», – фыркнула Хань Инсюэ. Чжан Ян покачал головой. «Если бы это было так, система уже объявила бы. И, основываясь на личности одного удара меча, могу сказать, что этот парень не отдаст приказ кому-нибудь еще для защиты до окончания битвы». Толстый Хань хлопнул в ладоши. «Черт побери, надо было оставить ордер владения территорией себе. Зачем я тогда отдал его маленькому Яну? Не ха-ха-ха, какой же ты тупица, толстяк!» — дразнила толстого Ханя Вэй Янер, радостно смеясь. После того, как босс был убит, все собрали боевые трофеи и быстро вернулись в замок. Следующая волна монстров начнет нападение лишь через минуту или две. 60-я минута. День. Третья волна монстров начала атаку. Ожидая усмотреть что-то, появляющееся на горизонте, игроки подошли близко к краю замковых стен, но только чтобы увидеть пустое поле. «Хэмэм, я ничего не вижу. Что такое? Сервер лагает? Системная ошибка? Ну, если это баг, тогда не обращайте на нас внимания. Мы можем сделать перерыв. Ты глупый? Просто посмотри на свою полоску опыта. Мы набрали столько очков опыта после всего двух волн монстров. А во, ты прав, Матерь Божья, я набрал 17%. Глава 292.2. Защитить территорию, часть 2. Даже после того, как система объявила о третьей волне монстров, никто ничего не мог увидеть. Однако атмосфера оставалась мрачной. Земля, хоть и была пустой, но все же оставалась покрытой пыль, которая еще не успела осесть, словно к ним приближалась невидимая армия. Выслушав споры игроков вокруг, потерянная мечта не мог сдержать смеха. «Возможно, имперское небо оказали нам огромную услугу. Я имею в виду, вы просто посмотрите на наши очки опыта». Все присутствующие не удержались от смеха. Чжан Ян, посмотрев на пыльное облако, застлавшее поле сражения, озабоченно нахмурился. В какой-то момент его глаза расширились, словно он разгадал обман врага. Вытащив меч, он встал в боевую стойку. «Приготовиться! Враги прямо под нами! Что? Внизу? Что это за монстры такие? Нежить? Нет, черви!» — взревел Чжан Ян. Бум! Как только Чжан Ян произнес это проклятое слово, в нижней части замковой степны образовалась большая дыра. В одно мгновение из-под земли выскочило большое, похожее на сороконожку чудовище, поднявшееся в небо. Черви были очень большими, от 7 до 8 метров в длину и толщиной в огромные каменные колонны Римского Колизея. Как и у дождевого червя, тело твари было ребристым и розовым, со склизкой грязью, прилипшей к телу. Как только монстры ворвались на поле сражения, будь то их перед или зад, так или иначе они извергли вязкую зеленую жидкость на всех игроков, что были на замковой стене. 1623, 1530, 1723. Как только эта жидкость вступила с игрокам в контакт, им был нанесен урон, и даже замковая стена получила статусный эффект коррозии. Земляной червь-бурильщик, обычный, зверь, уровень 70 хп, 7000 защита, 70, черт побери, это чертовски отвратительно. Девушки-игроки реагировали на этих существ с отвращением, из-за чего прекращали атаковать, пытаясь найти место, где бы спрятаться. Почему урон упал до 90%? Бум, бум, бум, бум. Один за другим, еще множество монстров-червей начали появляться и атаковать замковую стену своей отталкивающей зеленой жидкостью. Атаки этих тварей раздражали. Они не только были АЭ-типа, но еще и не требовали никакого каста. Единственное, что было хорошего в этих атаках, — долгие 2 минуты кулдауна. На этот раз игроки больше не могли зависеть от замковой стены, защищающей от атак монстров. Число жертв резко возросло. Снова взяв управление в свои руки, Чжан Ян скомандовал: «Все бойцы ближнего боя, выйдите из замка и убейте этих монстров. Эти твари могут зарываться под землю. Замковые стены не принесут нам никакой пользы. Если будем атаковать изнутри, все станет только хуже. Выходим. Всем выйти. Не получив сражения в предыдущих двух волнах, атакующие ближнего боя были чрезвычайно рады получить этот приказ. Радостно закричав, они последовали за Чжан Яном, проходя через замковые ворота. Мало того, что монстры-черви очень раздражали, они были очень хитрыми и ловкими тварями. Монстры по большей части себя не показывали, изредка выскакивая и атакуя один раз, чтобы потом снова зарыться в землю, дожидаясь отката навыков, из-за чего заклинатели, которым нужно было некоторое время, чтобы использовать свои заклинания, в особо расстроенном настроении. На этот раз, физушники были намного эффективнее. Такие классы, как воры и охотники, у которых было фиксированное время восстановления концентрации и выносливости, просто должны были ждать и восстанавливать свой ресурс, прежде чем монстры снова себя покажут. Когда же они себя проявляли, воры и охотники сразу использовали все свои навыки, нанося хороший урон. Хотя на это все еще требовалось некоторое время, по крайней мере, они могли нанести урон. Это было похоже на войну в реальной жизни. Монстры умирали, как мухи, но и гильдия также несла тяжелые потери. Многие уже дважды вернулись после воскрешения, потеряв немало атрибутов. Большинство таких игроков теперь были слишком осторожны со своими атаками и позицией. Еще одна смерть отправит их обратно в замок Белого Нефрита до конца сражения. Тупица, дорогой, не пора ли воспользоваться пушками? Чжан Ян яростно отмахнулся. Пока нет, это всего лишь третья волна. Кроме того, монстры способны прятаться под землей. Трудно будет нормально прицелиться. По мере того, как ожесточенное сражение между атакующими монстрами и игроками гильдии продолжалось, количество последних постепенно уменьшалось. Проблема с этим боем заключалась в том, что у этих монстров не было фиксированной цели агро. Как только они зарывались в землю, их значения агро сразу же сбрасывались, поэтому, когда они снова выходили на поверхность, то выбирали случайным образом цели и атаковали. Танки не могли исполнять свои роли, не могли принимать на себя основной урон за остальных. Эти твари были способны пройти через танков на передовой и отправиться прямиком к нападающим в тылу. Даже если танки и захотят умереть с честью, они не смогут ничего поделать, чтобы помешать монстрам зарыться в землю. Едва пережив 80-ю минуту, монстры-черви перестали появляться и, наконец, решил появиться босс. Динь, король земляных червей-бурильщиков, Тумарас присоединился к сражению. Тум, тум, тум. Вдалеке тяжело загрохотала земля, в которой образовывались огромные волны, словно монстр действительно мчался по ней на огромной скорости. В данный момент босс все еще находился под толщей земли, скрывая свои характеристики и уровень. Чжан Ян был первым, кто бросился на босса, приказав своим войскам отступить. «Отступайте, не стойте на пути монстра, если не хотите мгновенно умереть». В этот момент земля загрохотала еще яростнее, а когда тварь приблизилась к Чжан Яну, земля перед ним разверзлась, словно под ней что-то взорвалось. Когда грязь и пыль немного осели, показался силуэт монстра. Он был в три раза больше предыдущих червей, 30 метров в высоту, 5 метров в толщину. Монстр был необычайно огромен. По крайней мере, теперь было легче определить, где голова, а где хвост. Наверху виднелась пара круглых, угольно-черных глаз, а большим отверстием, покрытым клыками, вероятно, был рот. Король земляных червей-бурильщиков, серо-серебряный, зверь, уровень, 71 хп, 14000000 защита, 800. Когда Тумарас появился, он немедленно изверг большое количество зеленой липкой жидкости на Чжан Яна. Однако, в отличие от других червей-монстров, которые сразу же после атаки зарывались под землю, Тумарас остался на поверхности, подтягивая свое длинное ребристое тело к Чжан Яну. Глава 293.1. Защитить территорию. Часть 3. Атака босса считалась дальнобойной атакой, которую нельзя было блокировать. Поскольку она была мгновенной, Чжан Ян не смог даже вовремя среагировать, как быстрый, громкий пак покрыл его слоем зеленой липкой слизи. Сейчас он выглядел так, словно кто-то только что вылил на него большое ведро этой жидкости. Многие члены гильдии восхищались им как гильдмастер. Хотя Чжан Юй не был таким же суровым, как сотня выстрелов, его положение заставило других думать, что к Чжан Яну немного труднее приблизиться. Это впечатление становилось еще сильнее с каждым достижением первой зачистки, которое получала гильдия благодаря ему. Чжань Юй даже возглавил первую команду «Одинокого пустынного дыма», сумевшую завоевать чемпионский титул на состязании парящих мечей в Шанхае. Сложившийся о нем образ был больше богом, чем человеком. Однако, как говорится, он был всего лишь простым человеком. Несмотря на все его беспрецедентные достижения, касавшиеся убийств и получения достижения и тому подобного, все смеялись, когда увидели, как смешно выглядел Чжан Ян. Они видели, каким же доступным он был на самом деле. В конце концов, Чжан Ян был всего лишь обычным человеком. Динь, вы получили 4634 природного урона от кислотной атаки Тумороза. Уменьшение на 1404 урона. 994 урона поглощено. Как только в его ушах прозвенело системное уведомление, Чжан Ян быстро ответил, поднимая свой щит высоко, чтобы перехватить надвигающуюся атаку. Тум. Сильная массивная атака была настолько мощной, что, вызвав громоподобный гул, отправила и Чжан Яна, и его медведя на несколько метров назад. Ир-ир-ир. Медведь свирепо зарычал, восстанавливая равновесие, и неся Чжан Яна в контратаку. Следуя стандартному методу, Чжан Ян застакал подавление брони и установил порядок атаки. Остальные игроки начали окружать босса и атаковать того с разных позиций. Каким бы большим и свирепым он ни был, босс был всего лишь серо-серебряного ранга. С ограниченным уроном он был полностью подавлен роем игроков, атакующих его, подобно кучке муравьев, набросившихся на маленькие хлебные крошки на полу. Спустя 30 секунд после начала боя, босс, яростно дернувшись, зарылся в землю. «Мне нужно, чтобы, когда босс появился, вы отошли, не атакуйте. Маленькие черви, когда выбираются из-под земли, атакуют случайным образом. Думаю, с боссом будет то же самое», — посоветовал Чжан Ян. Все вокруг кивнули, его логика была неоспорима. Когда пыль немного рассеялась, на поле брани воцарилась тишина. Кроме прерывистого дыхания окружающих игроков, больше не было никаких других шумов или движений. Через 10 секунд босс вырвался из-под земли, где-то вдалеке от Чжан Яна. Как и ожидалось, он сбросил свое агро, нацелившись на ближайшего заклинателя и плюнув в того зеленой жидкостью. 7-0-0-0. К счастью, игроки, которых Чжан Ян выбрал для нападения на босса вместе с ним, были игроками высшего уровня. У заклинателя было хорошее снаряжение, которое дало ему больше 9000 жизней. Хотя одной этой атаки было недостаточно, чтобы убить его, ее хватило, чтобы заставить заклинателя использовать ледяной барьер, спасая себя. Копье уничтожения. 2-236. Одной своей атакой Чжан Ян сумел привлечь внимание босса, вызвав в нем ярость, отчего тот бросился на него, подобно огромному грузовику. Чжан Ян перехватил атаку, и весь процесс повторился снова. Через некоторое время босс зарывался в землю, тогда все прекращали атаковать, пока он снова не появлялся, и все возобновляли свои атаки. Победить его было довольно легко. Примерно через 10 или около того минут, босс, наконец, был побежден и сбросил большое количество добычи для гильдии. Чжан Ян, быстро собрав весь дроп, закричал: «Сейчас же в замок! Следующая волна может начаться в любую минуту!» Динь. Четвертая волна монстров начала наступления. Прозвенело в ушах игроков объявление, как только он договорил. В 500 метрах от замка появилось большое количество отвратительных снеговиков. С копьями в руках они почти одновременно взревели, посылая мощную ударную волну, которая отразилась от замковых стен. Отвратительный снеговик, обычный, гуманоид, уровень 73 хп, 7300 защита, 70, танки первой команды, следуйте за мной, наша цель – сформировать неприступную линию обороны. Мы должны убедиться, что все остальные попадут в замок, закричал Чжан Ян. Танки, быстро выстроившись, приготовились к атаке противника. Как раз в этот момент подоспели снеговики, начавшие свои атаки. Шуш, шуш, шуш. Все снеговики были монстрами класса охотник. Стоя вдалеке, они могли метать копья в игроков, стоящих на замковой стене. Поскольку все они были 73 уровня, игроки, которые были на 10 уровней ниже, получали намного больше штрафного урона из-за огромного разрыва в уровнях. Штрафной урон наносился в случае большого разрыва в уровнях между двумя участниками сражения. Штрафной урон мог варьироваться от 50% штрафа до 100% бонуса к урону. Именно по этой причине игроки не гриндили на локациях более высоких уровней. Во-первых, их собственный урон уменьшался до определенного уровня, а во-вторых, атаки монстров становились сильнее. Несмотря на то, система дает дополнительные очки опыта за убийство монстра, превышающего вас по уровню. Это требовало слишком много усилий. Эй, нуба-танк, каким образом эти монстры могут снова и снова бросать копья? Я имею в виду, откуда они их берут? Задала непостижимый вопрос Вэй Янер. Чжан Ян, задумавшись, наконец, ответил в холодном поту. Думаю, они такие же, как мы, наши игровые персонажи, если быть точным, имеют инвентарь, в который может поместиться много предметов. О, это значит, что он должен быть просто огромным. Посмотри на них. Они бросают копья уже довольно долго, но нет никаких признаков, что они у них на исходе. Говорить с этим маленьким отродьем, все равно, что говорить с коровой об игре на пианино, думая о теории струн. Просто, чтобы ответить на ее абсолютно нелепые вопросы, можно было потратить всю свою энергию, пытаясь придумать подходящий ответ. Чжан Ян, проигнорировав ее вопрос, закричал бесконечному звездному свету. Звездный свет, погнали, мы вдвоем. Среди всех окружающих танков только Чжан Ян и бесконечный звездный свет были достаточно хорошо экипированы, чтобы стоять посреди монстров и не быть побитым армией тварей 70 уровня. Тем не менее у них хватило ума не бросаться в самую гущу. Бонус к защите, предоставляемый щитом, действует только тогда, когда атаки приходят с фронта. Как только игрок будет окружен, атаки со спины персонажа не будут учитывать защиту щита, нанося больший урон. Количество снеговиков было крайне велико, настолько велико, что даже если каждый из них наносил бы по сотне урона одной атакой, это число могло бы с легкостью превратиться в 100 тысяч, если взять огромное количество монстров. Чжан Ян и бесконечный звездный свет возглавили и защищали линию фронта, подобно египетским статуям Анубиса. Бесконечный звездный свет не был хорош в нападении, поэтому он просто поднял свой щит, в то время как Чжан Ян взял на себя смелость принять роль атакующего, отправляя монстров 70 уровня прямиком в ад, используя различные АИ навыки, вроде горизонтального удара, взрывной волны вкупе со способностью загадочного меча тьмы. Он действовал как настоящий меч и щит. С завистью в глазах, бесконечный звездный свет спросил: «Босс, когда ты вырастешь из этого загадочного меча тьмы, не мог ты отдать его мне?» Чжан Ян рассмеялся. «Конечно, я могу тебе его отдать, но позволь спросить, какие у тебя есть навыки, способные вызвать эффект меча?» Бесконечный звездный свет был сбит с толку. Одним из многоцелевых навыков АЭ типа, которые были у защитника, была преданность. Тем не менее использование этого навыка не требовало какого-либо оружия ближнего боя, а это означало, что навык не способен вызвать срабатывание эффект меча. Следующим навыком шло падение молота, которое могло поразить максимум 3 цели. С 2% срабатывания эффекта меча, вызвать его было бы трудно. Черт возьми, дриамтичнологи настолько предвзяты. У них есть зуб на защитников, жаловался бесконечный звездный свет.